Предутренний час драгоценный, спасите свеча и тетрадь. В предсмертных потемках за сценой мне выпадет нынче стоять, взмыть голой циркачкой под купол. Но я лишь однажды не лгу, бумаги молясь неподкупной и пристальному потолку. Насильно я петь не умею, но буду же наверняка мучительно выпростав шею из узкого воротника. Какой бы мне жребий ни выпал, никто мне не сможет помочь. Я знаю, как грозен мой выбор, когда восхожу на помост. Погибну без вашей любови, погибну больней и скорей, коль вслушаюсь в ваши ладони, сочту их заслугой своей. О, только б хвалы не востраждать, вернуться в родной неуют, не ведая, дивным иль страшным удел мой потом назовут. Очнуться живою на свете, где будут во все времена одни лишь собаки и дети, бедней и свободней меня.